Все-таки телепорт — великая штука. Блат оценил достоинство прибора на своей руке, в мгновение ока оказавшись в нужной точке. Около камер с самым натуральным смотровым голоском толпились ханаки, по очереди заглядывая внутрь. «Лежать, бояться!» — рявкнул Блат, решив взять звездных волков на детский понт. Ханаки в его сторону даже головы не повернули. И тут Нола начала переводить. Громогласный рев, сотрясший коридоры, должно быть, разбудил весь корабль. Акустический удар отшвырнул Блада к стене, возле которой он и застыл, чисто автоматически открыв рот, чтобы спасти барабанные перепонки. Нола переводила команду капитана долго и обстоятельно. А когда закончила, ханаки действительно лежали на полу и конкретно боялись. Но не Блада, а призрачную Нолу, которая стояла над ними, уперев призрачные кулачки в призрачные бока. «Совсем другое дело», — пробормотал Блад, отлипая от стены. Нола что-то ответила, но капитан ее не услышал. «Чего?» — Блад постучал ладонями по ушам. «Путь, — говорю, — свободен», — донесся до него, словно издалека, голос гномы. «Они признали вас великим Ханхай и теперь будут слушаться во всем». «Уверена, что меня?» — гнома с сомнением посмотрела на ханаков. «Ну, может, и меня. Забыла сказать, что говорю от твоего имени». «Да хрен с ними. Прикажи отползти подальше и мне не мешать». Очередной рык Нолы заставил ханаков уползти за угол коридора. Да с такой скоростью, словно они всю свою сознательную жизнь бегали на четвереньках. «Ладно, на эту четверку мы нашли управу. А что здесь?» Блад заглянул в глазок. По натуральной тюремной камере, в которой дроиды превратили одну из кают, носились метаморфы, сцепившись в смертельной схватке с царевной-лягушкой, облаченной в боевые доспехи, и они явно проигрывали бой. Девица была быстрее, жестче и смертоносней. Она умудрялась а словно играясь, только обозначать удары, затем уклоняться и молниеносно перемещаться с места на место. Метаморфы проигрывали, но, тем не менее, продолжали яростно бросаться в атаку. «Твою мать!» Капитан хотел уже было ворваться внутрь и остановить побоище. Но в этот момент девица сделала невероятный финт, спровоцировав метаморфов на очередной бессмысленный бросок. Удар от столкновения массивных мускулистых тел, которые нарастили себе метаморфы, был просто сокрушительный. Над ними с издевательским смехом застыла вредная девица. Шреддер со Сплинтером поднялись, потрясли головами, утробно зарычали и вновь пошли в атаку. «Нола!» «Да, мой капитан!» «Выведи сюда голограмму того, что происходит в этой камере». «Пожалуйста!» Нола начала трансляцию с места событий. Метаморфы со звериным рыком метались по коридору, периодически сталкивались, а, нанося разящие удары по врагу, который был виден только им, частенько попадали друг в друга. Царевна-лягушка в этой битве не участвовала, ее там не было. А если и была, то датчики Нолы ее не ощущали. «Страх!» — сообразил Блад. «Кто-то проецирует наши страхи в наш же мозг и делает их реальными. Правда, не совсем реальными. Аналогия с Солярисом Лема неполная. Там были конкретные физические тела, а здесь лишь наши глюки, которые видят все». «Я не вижу», — возразила Нола. «Кроме тебя», — согласился Блад. «А вот я, кажется, эти глюки способен уничтожать». Капитан распахнул камеру и смело вошел внутрь. «Прекратить бардак!» «Да на нас, сука, кошут, если прекратим!» Сплинтер сделал очередной бросок и улетел в угол камеры, сметенный ударом ноги Блада, молниеносно вошедшего в темп. Шреддер сам отпрыгнул в другой угол, прекрасно понимая, что император ему не по зубам, и с ужасом уставился на приближающуюся к нему девицу. «А ну, стоять!» — приказал ей Блад. Девица покачала головой и продолжила движение. «Как же вы мне надоели, глюки!» — разозлился Блад и, словно нашкодившего котенка, взял девушку за шкирку. Рука, как он и ожидал, прошла сквозь воздух, и царевна лягушка исчезла вместе со своими боевыми доспехами. «Так это глюк?» — спросил Сплинтер, вытирая с носа юшку. «Нет, это ваш глюк. Ну что, штаны не наложили?» «Император, как вы могли так подумать?» — простонал Шреддер, поднимаясь с пола. «Судя по тому, как она вас мутузила, все же наложили», — хмыкнул Блад. «Если б мою лягушку не боялись, ее бы здесь не было. Так, даю установку — собрать свою волю в кулак и думать только о приятном. Какая-то зараза на корабле давит всем на психику, реализуя ваши страхи. Вы эту девицу увидели случайно не во сне?» «Я до сих пор не уверен, что все происходит наяву», — пробормотал Сплинтер. «Наяву», — заверил его Блад. «А теперь слушайте меня. Сегодня очень важный, особенный день». «Чем особенный?» — заинтересовался Шреддер. «Сегодня день рождения Алисы. Он должен пройти идеально, поэтому все подозрительные личности не приглашены. И если вы его ей испортите, то будете иметь дело со мной. Итак, приказ. Ни в коем случае не спать, потому что ваши страхи к вам приходят во сне. А потом начинается свистопляска. Сидеть здесь тихо и никуда не выходить, пока я во всей этой каше не разберусь. Баланда скоро будет». Блад покинул камеру и тщательно запер за собой дверь. «Теперь черепашки уже спят», — тормознула его Нола. «Ты ж говорила, что только дрались». «Утомились. Дети, что с них взять?» «Ну и слава богу, одной проблемы меньше. Слушай, у тебя есть логическое объяснение тому, что здесь происходит?» «Какое к черту объяснение?» — возмутилась гнома. «Корабль неуправляемый. Развеселые дроиды туда-сюда снуют, команды через раз выполняют, а ты от меня объяснений хочешь?» «Через раз», — насторожился Блад. «Через раз», — подтвердила гнома. «Мелкие приказы, типа похлебку приготовить, принести и унести, выполняют в один момент. А серьезные, ну там, корабль в чувство привести, обзорные экраны восстановить, игнорируют?» «Игнорируют», — задумчиво повторил капитан. «А насчет этих глюков они ничего не говорят?» «А как же, конечно, говорят». «Что именно?» «Что все здесь чего-то накурились. Тьфу, дурдом». Гулкий удар колокола пронесся по кораблю. «Это еще что такое?» — подпрыгнул Блад. «Общая побудка», — пояснила Нола. — «Мы теперь, согласно вашему приказу, по склянкам живем». — «Блин, ну нельзя же так резко. Половина экипажа, небось, с кровати скатилась, словно серпом по яй». Блад вовремя спохватился и заставил себя замолчать. — «Почем, почем серпом?» — радостно заулыбалась гнома. — «Неважно. По Фаберже», — отмахнулся Блад. «Важно другое. С этого момента склянки отменяю». «А дроидам это нововведение понравилось? Они, правда, хотели предложить другой, менее громогласный способ бить склянки. — Это какой? — заинтересовался капитан. — Ребята, Кэп требует продемонстрировать. Перед Владом появились два развеселых дроида с пустыми бутылками в руках. Дзинь! На пол посыпались осколки. — Так, — рассвирепел капитан, — это безобразие убрать, а приколистов на запчасти. — Есть. Развеселые дроиды весело включили пылесосы, весело втянули осколки в свое металлическое нутро и также весело поехали разбираться на запчасти.